Глава 25. Элвис вцепился в руку Лины и хорошенько встряхнул ее, чтобы разбудить. В центре спальни, там, где все еще мирно спали четверо хранителей, он вынырнул из ночи, чтобы броситься к спящей девушке. «Элвис, что происходит?» Лина живо подскочила перед испуганным взором немого великана. В последний раз она видела это выражение на транспортере. Его огромные черные глаза испуганно буравили девушку. Размашистыми, нетерпеливыми жестами он приглашал ее следовать за ним. В это же самое время из кулуаров донеслись крики, послышалось имя этого страха, тревожный голос, женский голос, который она мгновенно узнала. Каролина выкрикивала имя Джесса, не беспокоясь о пробуждении остальных посреди ночи. Лина тут же поняла, что произошло худшее. Не дожидаясь, она ворвалась в мозг трех хранителей, чтобы разбудить их, и вслед за Элвисом бросилась вон из спальни. Каролина неслась, что было сил, и чуть не сбила с ног Лину. «Это Джесс! Он хотел задушить меня! Я не смогла удержать! Потеряла сознание! Только его больше здесь нет!» «Успокойся, Каролина! Мы его найдем!» — ответила Лина. Сильвин, Райан и Клэр уже спешили к ним. «Лина, Элвис пытается что-то сказать тебе!» — произнес Райан в тот момент, когда Отис, дико вращая глазами, бежал к ним. Черты его лица побелели, футболка была пропитана кровью. «Это Эррера! Кто-то пытался убить ее!» В тот же миг в душе хранителей зародился страх. Они стремглав кинулись к кабинету директрисы, а добежав до него, ахнули от ужаса. Эррера неподвижно лежала на руках Рана. Артур наклонился над ней, чтобы обработать обширные раны, пересекавшие живот. Лицо Рана, наполовину скрытое за волосами женщины, было совершенно непроницаемым. Глаза смотрели в пустоту. Волнение подчеркивало морщины. Он молча укачивал Эрреру и надеялся на чудо. Мужчина перевел взгляд на Лину, совершенно обескураженную ситуацией. «Он атаковал ее!» Кровь Лины вскипела. Ее дух помчался по просторным лабиринтам в поисках Джесса. «Джесс, нет!» Лина услышала вой Эстебана где-то на стене. «Он там, наверху!» Она взмахнула камнем, который висел на шее, и создала портал, к которому спешили четыре хранителя и Каролина, чтобы броситься на бастион. Эстебан стоял на коленях, прижав руки к животу. Из раны струилась кровь, но его голова была задрана к башне, все еще покрытой защитным экраном. Каролина кинулась к нему, чтобы обнять. «Святая Ликс! Эстебан! Где Джесс?» «О, Боже!» — выкрикнула в ужасе Клэр, увидев Джесса на вершине башни. «Он пытался убить Эрреру, чтобы разрушить барьер, который она возвела!» — кричал Сильвин. Внезапно на вершине башни, нависающей над стеной, Джесс положил руку на сияющий камень и вырвал его из основания. Сначала ничего не происходило, но вдруг из изумруда ударил ослепительный луч и заглотил тело юноши. Защитный экран потух, и парень взвыл. Его тело превратилось в световой шар и постепенно исчезло в облаке пепла. Каролина задыхалась от отчаяния. Охваченная тошнотворным головокружением, она рухнула на землю. Слезы лились из ее глаз. Она была готова умереть на месте. Райан перегнулся через бойницу, чтобы увидеть, как мюланы проникают в пояс укреплений стены. За ними с оружием в руках выступала армия. Их варварские крики наполняли атмосферу запахом смерти и агонии. «Лина!» — крикнул он. Юному телепату больше ничего не потребовалось, чтобы понять. Пришло время действовать. Напротив нее открылся портал, и через секунду она была уже на пешеходном мостике, там, где только что сгорело тело Джесса. От его вторжения не осталось и следа, но сам камень, развалившись на несколько частей, все еще находился на глыбах. Лина сорвала свой кулон с шеи и положила его на основание так, чтобы мгновенно преобразовать прозрачную стену, которая их защищала от нападений. К ее огромному облегчению в ту же секунду материализовался купол. Она повернулась к солдатам. Армия была отброшена на сверкающую поверхность. Однако ученики магов сумели проникнуть внутрь здания. Лина вновь спустилась по винтовой лестнице и побежала к Эстебану. Каролина стояла на коленях, не проявляя признаков жизни. С бессмысленным выражением лица, уставившись в никуда, она, казалось, была во власти внутренней боли, замуровавшей ее в молчании. Раненый Эстебан что-то говорил ей, успокаивал, гладил ее лицо, на котором застыла боль. «Он мертв. Он...» — шептала девушка. «Каролина, прошу тебя, ты должна взять себя в руки. Мюланы вошли. Нам нужно всех предупредить», — умолял Эстебан. «Нет, тебе нужно присоединиться к Артуру в кабинете Эреры. Лина, свяжись с Леоной. Попроси ее приказать всем студентам оставаться в своих комнатах и запереться на ключ. Я уже приступил к созданию декораций, которые задержат Мюланов на некоторое время. Но мне нужно, чтобы мы остались одни в замке. Иначе иллюзии не сработают», — приказал Райан ко всеобщему изумлению. Каролина кивнула и помогла Эстебану встать. Лина, в свою очередь, уже предупредила Леону о том, что произошло. «Райан, обещай, что твой план сработает!» Словно оголенный нерв выкрикнула Клэр. «Уже начал!» — подтвердил юноша и направился внутрь замка.